Лечение плоско-варусных стоп. Лечение комплексное, под контролем врача-ортопеда или врача ЛФК. Одновременно с лечебной гимнастикой назначают физиотерапевтические процедуры, специальный массаж, ортопедические укладки или обувь. Массаж. Специальный дифференцированный массаж нижних конечностей лучше проводить на фоне общетонизирующего массажа всего тела, кроме рук. Если это по каким-то причинам невозможно, то можно ограничиться массажем поясницы, ягодичной области и ног. План массажа. Первое. Поясничная область спины. Второе. Ягодично-крестцовая область. Третье. Массаж задней поверхности ног. Вначале проводится поглаживание по всей длине ноги, затем поочередно массируются бедро, голень, ахиллово сухожилие, подошва, бедро. Поглаживание снизу вверх от подколенной ямки по задне-наружной поверхности до ягодичной складки. Растирание, энергичное разминание в сочетании с потряхиванием для лучшего расслабления мышц. Голень. На задней поверхности голени проводится дифференцированный массаж, так как состояние икроножной мышцы неоднородно, внутренняя головка напряжена и может быть несколько сокращена. Наружная головка растянута. Смотри базовый массаж отдельных частей тела. После общего поглаживания от пятки до подколенной ямки проводится избирательное воздействие на икроножную мышцу. По внутренней головке выполняется растирание подушечками пальцев. Широко используются расслабляющие приемы. Вибрационное поглаживание, потряхивание, мягкое и глубокое разминание, растяжение в сочетании с вибрацией. По наружной головке проводится тонизирующий массаж. Интенсивное растирание, в том числе пересекание. Энергичное разминание, легкие ударные приемы. Ахиллово сухожилие чаще укорочено, поэтому следует широко использовать щипцеобразное поглаживание, штрихование, растяжение с вибрацией. Подошвенная поверхность стопы. Положение стопы при массаже – легкая пронация, подъем наружного края. При массаже необходимо растягивать внутренний край стопы и тонизировать наружный. Четвертое. Массаж передней поверхности ног. Поглаживание по всей длине ноги. Затем поочередно тыльная поверхность стопы, голеностопный сустав, голень, коленный сустав, бедро. Тыльная поверхность стопы. Массаж проводится в корректирующем положении. Стопа под углом 90 градусов к голени и с нормальным положением переднего отдела. Проводится тонизирующее воздействие, особенно по наружному краю стопы. Применяются энергичные приемы растирания, граблеобразное, штрихование, щипцеобразное по краю, разминание, сдвигание, надавливание, щипцеобразное по краю, легкие ударные приемы, голеностопный сустав, хорошее растирание области сустава, круговое растирание лодыжек, тонизирующее точечное надавливание вокруг наружной лодыжки. Не забывайте удерживать стопу в правильном положении легкой пронации. Передняя поверхность голени. Массаж тонизирующий, то есть следует применять энергичное растирание, разминание по типу ритмичного сдвигания, тонизирующее надавливание и легкие ударные приемы, рубление пальцами, поколачивание пальцами, коленный сустав, круговое поглаживание, растирание. Передняя поверхность бедра. Массируется достаточно энергично, используя все основные приемы. Одновременно с массажем, после массажа стопы и голеностопного сустава или после тепловых процедур необходимо произвести пассивные движения для коррекции приведения переднего отдела стопы.